Итак, оглавление второй части. Подготовление реформации, общее недовольство римскую церковью и стремление к ее преобразованию. Страница 3. Виклеф, страница 4. Иоанн Гус, страница 5. Савонарола, страница 9. Реформаторские движения в Германии, лютеранство, страница 13. Дальнейшая история реформации в Германии, страница 16. Распространение лютеранства в других странах Европы, страница 19. Реформация в Швейцарии, Ульрих Цвингли, Кальвин, страница 20. Распространение кальвинского учения в других странах, Франция, Нидерланды, Шотландия, страница 24. Протестантские секты до Вестфальского мира, страница 28. Реформаторские движения в Англии и основание англиканской церкви, страница 31. Римская церковь в борьбе с протестантством, Тридентский собор, страница 34. Орден иезуитов, страница 38. Другие католические ордена, страница 42. Состояние протестантских обществ, отношения между католиками и протестантами, страница 43. Протестантские миссии между язычниками и библейские общества, страница 45. Внутреннее разъединение в протестантских обществах, страница 46. Новые протестантские секты, страница 48. Православный Восток. Внешнее состояние церкви под турецким игом, страница 53. Отношение турецкого правительства к церкви в XIX веке, страница 60. Борьба греков за религиозную и политическую независимость, страница 63. Основание самостоятельной эллинской церкви, страница 65. Участие России в облегчении бедственной судьбы восточных христиан, страница 67. Иерархия и церковное управление, страница 71. Искательство многими патриаршего престола и гибельные последствия сего, страница 73. Значительные патриархи до Самуила I, 1453-1764 годы, страница 74. Патриарх Самуил I, 1764-80 годы и его реформы, страница 78. Состояние иерархии после патриарха Самуила, страница 79. Позднейшее состояние Константинопольской церкви, страница 81. Остальные восточные патриархии, страница 83. Духовное просвещение, страница 88. Ограждение православных от латинской пропаганды, страница 91. Попытки латинин к завладению святыми местами в Палестине, страница 94. Новые попытки пап в пользу унии, страница 96. Ограждение православия от протестантства, страница 98. Попытки англиканской церкви к соединению с православной, страница 100. Соборы, ограждавшие православие от латинин и протестантов, страница 101. Известные писатели греко-восточной церкви, страница 103. Состояние богослужения, страница 105. Состояние христианской жизни, страница 108. Болгарская церковь, страница 109. Церковь в Королевстве Сербском, страница 115. Православная церковь в Боснии и Герцеговине, страница 118. Православная церковь в Черногории, страница 118. Православная церковь в Австро-Венгрии, церкви на Балканах после Первой мировой войны, страница 119. Папство и католические государства в их взаимных отношениях, страница 123. Различные религиозные направления в Римской церкви, страница 128. Новые догматы в Римской церкви, страница 134. Старокатолики, страница 137. Конец оглавления второй части.